Обнаружив противоречивость, изменчивость и непостоянство собственного «я», мы не только растеряны, но и захвачены открытием. Усложнение окружающей жизни усложняет и нашу концепцию личности. Интуитивно ощущая, что в меняющемся мире постоянство из добродетелей стало обузой, мы приветствуем все, что дестабилизирует и расщепляет наше «я». Любой, а в случае наркотиков и огромной ценой, мы пытаемся выйти за пределы себя. Если в гордом XIX веке главным считалось стать самим собой, то сегодня важнее умение быть другим. Поэтому мы осваиваем искусство конструирования, лучше сказать, выращивания альтернативных игровых личностей. В 1994 году New York Times Magazine устроил на своих страницах диспут между лучшими дизайнерами мира о тенденциях современной моды. Но затея не удалась, так как выяснилось, что им не о чем спорить. Сегодня все в моде. Мода стала всеобъемлющей, а значит, в нее нельзя не попасть. В ней ценится не стиль, а эклектика, не вкус, а беспринципность, не самовыражение, а утонченный обман. Вместо того, чтобы маскировать наши недостатки, подчеркивать достоинства и выражать дух эпохи, мода учится расщеплять индивидуальность, создавая фантомные личности. Мы хотим быть разными, отличаясь не только друг от друга, но и от самих себя. Задевая все более интимные части нашего «я», мода становится по-настоящему тотальной. Она меняет не только одежду или прическу, но весь наш облик. Пока я это писал, открыли ген, определяющий цвет волос. Так что скоро начнут продавать препарат, позволяющий не красить, а выращивать волосы любой самой причудливой расцветки. В сегодняшней моде множество первобытных черт. Не зря городскими индейцами назвали панков, открывших самую радикальную страницу в истории моды. Это и переживающее на Западе бурное возрождение искусства татуировки, и продетые сквозь кожу колечки и серьги, и сложные волосяные узоры, выстриженные на полувыбритых головах. Впрочем, и вне эпатажа остается простор для всевозможных экспериментов с телом. Утратив постоянство форм, оно стало восприниматься изменчивым. Тело не судьба, а первичное сырье, нуждающееся в обработке. Мы чувствуем ответственность за то, как распоряжаемся своей внешностью. Сегодня каждый второй американец пытается похудеть и чувствует свою вину, когда ему это не удается. Пациенты, прошедшие через мучительную хирургическую операцию по удалению жира, говорят, что в Америке лучше быть слепым, чем толстым.